He front the brick, I stole it. Tell me what a lit read. Young nigga came through the bed with a bit pee. Йо, вы слушаете Freak Radio, приветствуем всех, кто настроился на нашу волну, ищите нас в интернете freakradio.blogspot.com, freakradio.blogspot.com. Respect to all our listeners who now with our radio station on other part of the world. Это обращение ко всем, кто находится сейчас на другой стороне планеты и слушая также нашу радиостанцию, знаю, что таковые есть. I know you listen us. Why? Because I see the map on Google. Да, вижу на Google карте сегодня и Пенсильвания, и Италия, и еще несколько необозначенных городов и страны. Только вижу флажки, такие как Франция, Италия и даже Германия. Ну что ж, приятно, что слушают нас и в Европе, и в Америке. Пока что не видел, к сожалению, японцев, но надеюсь, что скоро они появятся. Вот, можете почитать наш блог радиостанции. Здесь сообщение Джамальского получил буквально на прошлой неделе. О чем оно? О том, что Джамальский собирается посетить Европу. И судя по афише на картинке, вот, он собирается это сделать в ближайшие месяцы. Написано май и июнь в Европе, поэтому он открыт для сотрудничества, для разных вечеринок с саунд-системами, а также джангл-сессии, хип-хоп и многое-многое другое. Джамальский, вот, отличный рагамаффин исполнитель. Его рагамаффин вайб вы можете частенько слышать в нашем эфире Freak Radio, так что прокачивайтесь с нами и с мистером Джамальским. А если хотите с ним потусить или пригласить на свою пати, то пишите Джамальскому. Его страничка на Facebook опубликована на нашей страничке в Blogspot, то есть freakradio.blogspot.com. Здесь же я расшарил интервью от Pavilion Records. Лимон ведет страничку ВКонтакте в социальной сети. Это Pavilion Records, для тех, кто не знает, легенда отечественной музыкальной индустрии. Более 20 лет своего существования. Студия появилась в начале 90-х. Название Pavilion Records закрепилось за студией в 95-м году. В начале студия занималась только записью песен и аранжировкой и заинтересованными артистами. Но в середине 90-х Pavilion Records решили выпустить несколько своих релизов на кассетах и сборниках под своим именем. С тех пор не только в России, но и за рубежом стало известно имя этой студии. В 96-97 году на студии записывались лучшие поп-исполнители, признанные самыми продаваемыми по России. Это Балаган Лимитед, Руки Вверх и Шура. В то же время рэп-сборники от Pavilion Records стали популярны среди фанатов этой музыки, так как в те годы сложно было найти рэп на русском языке, и стиль не был известен в широких кругах. В 98 году студия из-за августовского кризиса на некоторое время, как и весь российский шоу-биз, прекратила свое существование, но в 2000 году, после небольшой передышки, продолжили свое дело. Ребятам старые связи у них остались, и с 2000 по 2009 выходили сборники и альбомы, записанные на Pavilion Records. В 2010 году известный английский исполнитель Марк Элмонд выпустил несколько песен на своем альбоме, записанные, кстати, на Pavilion Records. Студия продолжает работать и ждет всех желающих стать известными, знаменитыми, записать свои песни на легендарной студии со своей историей. Вот такую вот информацию я читаю прямо сейчас в социальной сети ВКонтакте, на их страничке. Pavilion Records — официальное общество студии, там постоянно выкладывают олдскульные всякие темы и разных исполнителей. И вот, в частности, меня заинтересовало интервью с Черепом, он же Мастаче, о том, как и когда появилась трепанация Черепа. О Владе Валове, о диджее Черепе, а именно также о Валерии Лобанове, о президенте Pavilion Records, о первых сборниках и дальнейших сборниках трепанации Черепа можете прочитать в их социальной сети ВКонтакте Pavilion Records. И также это интервью опубликовал, я расшарил, точнее, правильнее будет так сказать, в нашем блоге freakradio.blogspot.com. Вот, друзья, что еще здесь есть у нас из новенького? возвращение в EDM. Программа каждое воскресенье и понедельник в 17:00 по Москве. Back to the Eden for our listeners who now listen in English, in Europe, in United States and other part of the world. So every Sunday and Monday, 5 p.m. by Moscow time, listen the Back to the Eden on freakradio.blogspot.com. Слушайте каждое воскресенье и понедельник на 17:00 по Москве. Программа «Возвращение в Эдем», где я ставлю для вас пластинки, которые удалось нарыть вот на этой неделе, что там и у нас было, и Альбано, и «Машина времени», и прочие другие там танцевальные, брейковые темки, также от неизвестных исполнителей. Вот прям так и написано: неизвестный исполнитель, к сожалению, но зато музыка прокачивает. Вот, можете послушать прямо сейчас подкаст, он выложен на freakradio.blogspot.com. Также и другие подкасты на моем Mixcloud, Mixmaster Freak можете найти, там и другие программы «Возвращение в Эдем». А если в прямом эфире на нашей радиостанции, то можете послушать каждое воскресенье и понедельник, как я уже сказал, 17:00 по Москве, «Возвращение в Эдем». Вот, друзья, что еще есть для тех, кто не смотрел? Также апрельские виниловые каты, ну, нарезочка из винилов, которые удалось оцифровать и нарыть за последние несколько недель, вот в апреле месяце в частности, и что удалось с ними сделать, там посэмплировал немножко, вот так порезал на скорую руку, особо сильно не заморачивался, ну вот так как прочувствовал, так и сделал. Вижу, 22 прослушивания было на аудиомаг, ну неплохо для начала. Кому интересно, можете ознакомиться с апрельской нарезочкой винильчика. Его также публиковал треки, точнее не треки, а записи, которые мы делали с Колей Астро, диджей Астро BMX, мой друг, который, к сожалению, скончался вот в 2015 году, на сноуборде пошел кататься на горе Эльбрус, и вот лавина его убила. Вот, об этом передавали и средства массовой информации, но я, к сожалению, от его родственников узнал об этом буквально, вот, наверное, в прошлом году только. Все писал, ему писал ВКонтакте, он мне не отвечал, думал, что же случилось с Колей, и вот так трагически сложилась его судьба. У него дома мы записывали живые сеты, он на корге и на проигрывателе Denone, такой, это не виниловый, а то есть там CD-диски на нем можно проигрывать, ну там и скретчить, в общем, с тайм-кодами, там я не знаю, как правильно это все называется. Ну, был там у нас и винил, Радио Африка, в частности, держу в руках эту пластинку, на картинке можно, и вот все это мы вместе смешивали, а и Коля, точнее, смешивал, диджей Коля Астро, BMX. Почему BMX? Потому что он катался на велосипеде частенько, любил он прогулки велосипедные, путешествовал, мог свободно, допустим, из Харькова там куда-нибудь рвануть в Санкт-Петербург. Вот, работал он астрономом на Эльбрусе. Вот, и очень жалко, что теперь, конечно же, осталось только музыкальное наследие от Коли, царство ему небесное. Вот, кому интересно, можете ознакомиться с его творчеством, с нашим совместным проектом, который называется Astro Freaks. Почему Astro Freaks? Ну, я Mixmaster Freak, а Коля Астро был, поэтому Astro Freaks. Вот мы с ним сколько, 3 раза нам удалось с ним встретиться, именно у него дома, в студийной его лаборатории, так сказать, или астрономия звука я называл его комнату. Почему? Потому как там было очень много аппаратуры разные, там и кассеты у него, и винилы, и пластинки, и диски, и все, что необходимо для диджеинга. Вот, и он наигрывал отличные миксы, вообще он больше предпочитал электронную музыку, но смешивал и электронщину вместе с хип-хопом. И, ну, кому интересно, ознакомитесь, Astro Freaks на блоге Freak Radio есть. Также, кто любит читать, вот, я люблю писать иногда, и «Миллион долларов за голос неба» — это рассказ, который был записан мной со слов одной женщины. Вот, она просила отправить ее письмо Джеймсу Рэнди, чтобы получить премию «Миллион долларов» за демонстрацию экстрасенсорных способностей. Вот, ну, она там рассказывает свою такую уфологическую, мистическую, и кто-то историю, кто-то может посчитать это бредом сумасшедшего, шизофренией или паранормальным, но вот она считала, эта женщина старенькая, что она общается с Богом, что вот она его видела, и он там ей о чем-то рассказывал, о чем он ей рассказывал, историю ее жизни, это реально не бутер никакой, ребята, не брехня, это записано с ее слов, то есть, вот, ну, это все имеет право на существование, все, что виртуально, может быть реально, а все, что реально, может быть виртуально, поэтому, ну, брехня, бред сумасшедшего, либо святая правда, это решать вам. Кстати, Джеймсу Рэнди письмо, признаюсь вам честно, я отправил все-таки, ну, попросила женщина, почему бы не помочь, отправил я Джеймсу Рэнди ее письмо, вот, именно, вот, набрал это все, что она сказала, отправил, ну, ответа, конечно же, не последовало. Вот, причем она, скорее всего, даже неправильно поняла, так как Джеймс Рэнди предлагает получить миллион долларов тому, кто в присутствии ученых покажет свои паранормальные способности сверхъестественные, и если ученые не смогут это объяснить физическим способом научным, то тогда уже вы получите миллион долларов. Поэтому, если вы какой-то мах и чародей, волшебник, ну, можете связаться с Джеймсом Рэнди и получить свой лимон баксов, вот, ну, а почитать историю этой женщины, если у вас есть время вечерком и любите читать, то заходите на Freak Radio Zulu Station, freakradio.blogspot.com. Вот, и здесь же можете посмотреть, как в Evolution Break Kids, то есть детвора, короче, со Стахановой, вот, в Дворце культуры, там мой дружбан Зулу Бибой Слайский, хип-хоп нон-стап 24/7, 365, учит 365 дней в году, он живет хип-хопом и учит детей брейкингу, вот, как они сейчас танцуют, можете посмотреть, видосы выложены от 6 апреля в социальной сети ВКонтакте в моей и также на блоге Freak Radio. Вот, здесь же другие выпуски «Возвращения в Эдем», что удалось мне нарыть из рока, фанка, советской эстрады, постсоветского пространства СНГ и СССР, в общем, все это выложено на Mixcloud, можете послушать. Flavor of the Month, радио шоу, вот, каждый четверг, прошу прощения, каждый четвертый вторник во Франции выходит Flavor of the Month, это радиошоу моего дружбана DJ PH или PH, как правильно, точно по-русски, не знаю, ну, PH написано, ну, судя по тому, как они презентуют PH, вроде DJ PH и его корефан DJ Scratch Everywhere, у которого, кстати, как и у меня, есть Newmark 501 Scratch, но я так не умею, честно признаю, скретчить как он, я только начинающий любитель и больше использую как для прослушивания пластиночек и нарезочки своей виниловой, чтобы такие вкусненькие салатики делать, ха-ха, и да, и потом употреблять их в пищу. Потом можно зачитать, например, под какой-нибудь брейк. Так вот, Zulu Marseille Alliance, есть такая движуха во Франции, корефаны из Zulu Nation, которые представляют Real Hip Hop Community, вот, во Франции. Так вот, мой друг и коллега DJ PH из Zulu Marseille Alliance каждый четвертый вторник месяца вместе с DJ Sammy Scratch Everywhere ведут часовое шоу Flavor of the Month в эфире французской радиостанции на радио Greenwell 88.8 FM в Марселе. Вот, и хорошая новость состоит в том, что Франция теперь слушает луганский хип-хоп. Почему? А потому что мы выслали подборочку треков даты 83 Pana Fucking Black и Mix Master Freak, вашего покорного слуги. И один из наших треков попал в эфир радиостанции. Вот, это, конечно же, нас очень-очень радует. Презентация трека под названием «Рысью бежит» с будущего альбома «Дата 83» и «Mix Master Freak». Мы уже даже придумали название нашего проекта. Это ПКНД, проект коренных народов Донбасса. Вот, к сожалению, война разбросала народ Донбасса по разным сторонам света, и мы вот находимся на разных частях света и разных даже континентах, но совместно делаем проект под названием «Проект коренных народов Донбасса ПКНД». Пока что туда входит дата 83 и ваш покорный слуга Микс Мастер Фрик, поэтому мы продолжаем расширять географию луганского хип-хопа, хип-хопа из Донбасса, и уже радио Гринуэль, французская радиостанция, в шоу Flavor of the Month каждый четвертый вторник месяца, повторюсь, они звучат, вот, и мы будем их подкасты сотрудничать и размещать, уже договорился я с диджеем Пиашем об этом, вот, есть еще в планах у нас сотрудничество с Норвегией, об этом чуть позже расскажу, вот, и сейчас поставлю вам песенку «Репрезент», как же представили луганский хип-хоп во Франции, послушайте далее на Freak Radio, ну и вскоре услышимся, пока остановимся на этом. Peace to all our hip-hop listeners, every part of the world who now with us, мир всем, кто слушает прямо сейчас нас на любой стороне этой планеты Земля. Мир, слушаем на Freak Radio, DJ PH, репрезент луганского хип-хопа, проект коренных народов Донбасса, звучит уже во Франции. Vous aurez rien contre les cauchemars. It's the flavor, it's the flavor. I heard you got the people for the flavor. It's the flavor, it's the flavor. Flavor, flavor, flavor of the month. Chill, boy, boy. Flavor of the month, y'all know what it is. Flavor of the month, it goes down, baby. Новой змеи, наступи, я ухожу. Не бойся открыть душу, бойся быть говном задушенным или бездушным. Кушать все хотят, но слепых котят больше, чем голодных котов. Ретных труд. Наш стиль тигровой змеи, наступи, я ухожу. Тигровой змеи, наступи, я ухожу. Не бойся открыть душу, бойся быть говном задушенным. Наш стиль тигровой змеи, наступи, я ухожу. Наш стиль тигровой змеи, наступи, я ухожу. Наш стиль тигровой змеи, наступи, я ухожу. Не бойся открыть душу, бойся быть говном задушенным или бездушным. Кушать все хотят, но слепых котят больше, чем голодных псов, раздетых до трусов. Время рысью бежит, и очень скоро обосрешься и сдохнешь. Зря золото копишь, все равно ограбит, система нас давит. Сколько рэперов скурвились, сколько сидят, пускают слюни. Уличные псы распустили нюни, потеряли нюх. Приложи динамик к уху, эй, фейк, получи оплюху. Бра, сейчас наш выход, да, ты Фриксон. Луганская рэп-команда, по всей площадке прессинг. Хуви не будет в этих песнях, мы просто спустим вас с небес. У каждого свой крест, мой лежит на спине, и он больше весит, чем у фейка все вместе. Хип-хоп жив лишь у тех, кто им дорожил, кто до сегодняшнего дня с ним вместе жил. Бродил по всей земле, собирал камни и кресты. Зачем поды, гораздо лучше факты. Помнишь, Синтя говорил в стихах, мир ему и упокой его душу, Аллах. Жизнь не сахар, найди себя, иначе просто потеряешься в пустых делах ненужных. Я не гружу, ты и так в матрицу погруженный. Глубже в себя смотри, кирпич не станет зеркалом, как ни три. 83 раза, уже об этом сказано. Взываю к разуму, шифу Фриксон. И красноречие первую, фуфлыжные проекты всем давно приелись. Чья-то совесть приоделась и плелась прочь. Я напишу про нее в 13 часов ночи. Зачитаю в эфире. Неудобные вопросы спасают правду в этом мире. Человеческие судьбы расстреливают в тире. Держи карман шире. Что толку, что на твоих ногах золотые гири? Все равно мы оба рабы, а не кумиры. Кучай, кучай, кучай. Фрик радио, и не проспи. На попу, что там у тебя вечер? Пускай уже... Мы все умрем, пускай не одним днем, но сейчас мы живем, каждый о своем. Микрофон 24 часа в сутки он. Фрики 83-й и 83-й. Я не танцую, но смотрю им выложенные брейки. Я железный рэп, это магнит. Меня притянуло, я пропал в нем, целиком проглотила. Я фанат, просто на время забыл об этом. А сейчас снова конвертирую сюжеты в куплеты. И все это было. И спасибо интернету за минуса. А будешь троллить, покусаем. А в третьем и будешь троить и пару на чем. Но если ты, конечно, не какая-нибудь краля, а прям сейчас наблюдаю снегопад, и снег падает, и сразу утает, и так честно жизнь и следа не оставит. А если руки опустить, вроде будешь жить, а на самом деле гнить. Между рождением и смертью есть тонкая нить, и ее не порвать, это наш путь. И расставляя буквы на удары, мы несем свою суть. It's the flavor, it's the flavor. I heard you got the people for the flavor. It's the the flavor, it's the flavor. Flavor of the month. Yes, I. On se retrouve sur Flavor of the Month. On s'est passé un petit mix de tout, donc il y a même du hip-hop russe, de la République, de Lugansk. Pour ceux qui ont reconnu en Ukraine, ceux qui ont entendu parler russe, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est du pur hip-hop russe, big up à toi, Mick Master Freak. Il y a eu aussi le dernier Mino, la corderie. 1, 2, 3, let's go! Йо, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йо, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, Messenger, а также Telegram, вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Yo, what it do, it's your man Clay Houston, you're now in the mix with the French Mixtape King, DJ King Flow. Go get that mixtape at a global app now. Here come the green light. Mixtape Bally, que là va télécharger l'application photo Google Play, App Store, tu connais. Let's go! Look, I'm a problem. Without the formula, no one can seem to solve it. I'm jetpacking, but I be launching without it. When I land on them islands, DJ King Flow, I keep flying. Mixtape Bally. 10 toes in the breeze. Money all that I see, them commas look like debris. I'm educated, but the heat is like a different degree. An undergraduate bachelor, I done mastered the key. Green light and I'm on cruise mode. And these niggas watching like Hugh Blow. Just like my towels that go twofold. I see owls, I know who's who. Pause, Blue's Clue. Too much cream, I need a few cones. I been getting it so I feel old. Every time I give it my all, I feel old. I come alive while in kill mode. Be careful, niggas is kicking it at an angle. But trust me, you ain't witnessing no field goal. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Here come the green light. Green light. Green light. Light them up. Green light. Here come the green light. On your mark, get set. I'm like cause and effect. The power's all from respect. I'm in the office with vets, and we all came off a jet. The waterfall from the neck, you already knowin' what's next. What's that? Shame reaction. My drip got a reflection, you get the same reaction. My mental pictures never pick the canvas. I paint a scripture with precision. My description is lyric assassin. My tunnel vision so panoramic. You gotta have a balance, unparalleled to the average. Cause life will sneak up on you with malice. My mind stayed on the bag, 90% biz, 10 for talent. But the bread on top, either way you flip the sandwich. I'm on go, rock and roll, Lenny Kravitz. I take off, my feet planted on plenty planets. I take advantage, my vantage points to be a savage. We take it if you say we can't have it. Blah! I'm ready, I'm ready. I'm ready, I'm ready. I'm ready, I'm ready. Here come the green light. Green light. Light 'em up, green light. Light 'em up, green light. Here come the green light. Не безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. La famille, on la choisit pas, parfois on aimerait, parfois on le paie. Bien qu'on n'ait pas le même sang, tu es mon refrain, et là on est frais. La famille, on la choisit pas, parfois on aimerait, pour ça on est prêt. Bien qu'on n'ait pas le même sang, tu es mon refrain, le monde on refait. On se ressemble peu, pourtant on a les mêmes gènes. On partage le même sang, pas les mêmes veines, non. Quand on est d'accord, c'est un événement. C'est vraiment la merde, je les adore, mais je peine à les supporter. C'est hardcore, un fossé s'est formé, chez nous c'est la norme. Les mecs se croient tout permis et c'est la porte. On a du mal à se pardonner, tout le monde paie la note. On fait aller, c'est mieux ainsi, tu connais le principe, c'est la guerre froide. Je fais comme de Vinci, je mets tout dans mon art. Demain si je calme, j'aurai pas de regrets. Sinon, ça devient triste, refrain. Évitons de se taper dessus, passons à autre chose. Je mettrai pas de sel sur ta blessure, pose ma haine sur le côté. Faut pas que j'explose cette dose. Écorcé, je m'épose, mieux vaut se forcer à garder des relations saines. Dégueulasses sont celles qui ressemblent à une corvée. Je baigne dans l'air mort quand l'un de part trop tôt. J'ai même pas de photo, rappelle-toi de ce conseil. Profite. La famille, on la choisit pas, parfois on aimerait, parfois on le paie. Bien qu'on n'ait pas le même sang, tu es mon refrain, et là on est frais. La famille, on la choisit pas, parfois on aimerait, pour ça on est prêt. Bien qu'on n'ait pas le même sang, tu es mon refrain, le monde en refait. T'es mon sauce, mon poteau, mon frangin, mon srap. On se connaît depuis 6 mois ou depuis les châteaux de ça. C'est dans le cœur que ça sent, jamais absent. Un comme lui en vaut 400. T'es mon sauce, mon poteau, mon frangin, mon srap. Qu'on se connaisse depuis 6 mois ou depuis les châteaux de ça. C'est dans le cœur que ça sent, jamais absent. Un comme lui en vaut 400. Je me trompe rarement, j'ai le nez fin. Et si on est réunis aujourd'hui, c'est le destin. On n'a pas les mêmes ancêtres, pourtant si proches. On voit ce qui cloche en un regard, l'air de rien. Quelle importance d'avoir le même nom. On s'en fout, même nous, on en joue. On mélange tout, oui on s'entoure des meilleurs, ouais. Ceux sur qui on peut compter à n'importe quelle heure. Je peux pioncer sur mes deux oreilles, easy. Dans mon cœur, grand soleil, même quand le ciel fait grise mine. Je suis un mec busy, j'ai eu la chance d'en trouver plusieurs. Ça peut pas m'être nuisible. La famille, on la choisit pas. Parfois on aimerait, parfois on le paie. Bien qu'on n'ait pas le même sang, tu es mon frère. Et là on est frère. La famille, on la choisit pas. Parfois on aimerait, pour ça on est prêt. Bien qu'on n'ait pas le même sang, tu es mon refrain. Le monde on refait. C'est la famille de façon. La famille, on la choisit pas. Parfois on aimerait, parfois on le paie. Bien qu'on n'ait pas le même sang, tu es mon refrain. Et là on est frère. La famille, on la choisit pas. Parfois on aimerait, pour ça on est prêt. Pour ça on est prêt. Bien qu'on n'ait pas le même sang, laisse pas. Tu es mon refrain, le monde en refait. Ça c'est pour la mine. La famille, on la choisit pas. Parfois on aimerait, parfois on le paie. Alright, yeah yeah yeah, what's up, yo? Right now, come on, yo. Naughty skills, what? Hypocrite, check it out, yo. Links to the gangsters, yeah. Get you your ears, just check this shit out. Funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky, funky the mall. You don't act like you can't stand it by my face. Suckers think hot, there's no new tag is out of place. Please accept this feeling, stop protest, be a blast. One day you find the happiness, y'all. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Nový den, vstávám čistou hlavou, je mi fajn, bude dobře, staň se, co se má stát, tvýko slunce, obzor jak paleta, hra barev, teď vák v první řadě, na stole snídaně. Volnost bez větří, mír, oceán možností, ti cokoliv zbývá vyplout, ale teď žádný zpět, chci posedět, koukej do prázdna a mlčet. Uplatnit nárok na ticho, bych rád právě teď, ticho léčí, ticho nade vše, díky, skvěle se bavím, lahodím mým uším, nechám si chutnat, kdykoliv mi hraje. A ty, mlčím, protože chci, není důvod mě začít kulit, odpust si, se nesluší, tu jí starosti na mou hlavu, svých mám dost, opouštím tenhle kolotoč. Hledám rovnováhu mezi tím vším, třídím si myšlenky, snažím se je zvládat, dnes jsou horská dráha nálad, zakopávat, padat a vstávat, samá špatná zpráva, kam se vytratilo světlo, všemu co se říká nevěř, byl jsi podveden, usmívej se na svět, bude se pak usmívat na tebe. Honit se celý dny za papírky, moc nás to baví, nikdy nemáš dost, čas chvátá jako závod, listy kalendáře mění v odpad, vrtlní koš, z týdnu jsou roky, to ta sranda jen chytá tempo, roční období střídají svršky, bylo teplo, dnes je tu podzim, čas turbulencí, kdy se musí žít léto, kdy jindy zpomalit, mám slabost pro tu dobu, všechny zážitky stále čerství, nutnosti vyrábět, nedám si voraz, dokud mi srdce bude být, nemám se za co stydět, výčitky svědomí, nebudu blázen. Žij každý den, jako by byl ten poslední. Я hey, услышал везде, дома, в машине, на улице, в метро, фрик радио. Как говорят, бразер пис. Или так, как по-русски, раб в законе. Jsem v hypeu, 10 let na majku, pořád mám chuť na dávku funku. Flašky v rideru, promoter najde, neplatí je mě, ale všechny lidi v autě. Filoboro is a play, klikla na replay, pustila se týpka, co je navyklý na kvalitu, mám dádeku. Chci vidět svoje publikum, o nic jinýho nejde mi, když dělám muziku. Lidi by kvůli keši udělali cokoliv, rychlý prachy fuck off na mozoli. Budíček ve 12 a snídaní ke konzoli, kurvy a chlebíčky a na všechno mít sponzory. Život je easy. Desatero Jesus, musím se opakovat, když nastupuju sízy. Život je easy, desatero Jesus, musím se opakovat, když nastupuju sízy. Aj. Vždycky je co učit se, když miluješ, to nemusíš nutit se. Práce neznamená nudit se, MCs by prospělo zkusit to. Mám čistý svědomí, že jsem nikomu nekouřil, dick, moje flow. Žádná agrese, jestli chci styl, jsi na správný adrese. Nesnesu kritiku, tak dělej ramena. Potom se tváří, že září jak čin. Stačí ti 5 vteřin na to, abys poznal, kdo je fake. 5 vteřin na to, abys poznal, kdo je fake. Rodina. Vždycky je co učit se, když miluješ, to nemusíš nutit se. Práce neznamená nudit se, MCs by prospělo zkusit to. Vždycky je co učit se, když miluješ, to nemusíš nutit se. Práce neznamená nudit se, MCs by prospělo zkusit to. Вуалью знакомы ли мы? Походу вас знаю, простите, неясно мне ваши слова. Как-то так дико болит голова, колет под ребра и ноет душа. Пульс убивает 120, а я присяду за руль, покурить потянусь. Хоть 3 года на никотин не ведусь. До боли знакомый голос охрип, давит на мозг, как забытая тип. Кто же ты, может, откроешь лицо? Дергаю же чайку за кольцо. Довольно оставим этот дом, маскарад. Мой разум тебе уже явно не рад. Убирай свои руки, проваливай прочь. Пакуй свои вещи из города вновь. Забирай с собой пустые бутылки. Не хочу больше делать подалка ошибки. Двери закрыты для тебя навсегда. Не думала я, что припрешься сюда. Играться не будем, не надо молчать. Ты заставишь опять изнутри умирать. Не хочу я повторов, не студи мою кровь. Тебя я узнала, тварь ты любовь. Кружим танго на катане, стынет ром на дне стакана. Раны старые вскрываю я, люби себя вдыхая. Выпускай меня обойму, нам не выжить по-любому. Камни птицы, прыгай вниз, мой фаталити каприз. Кружим танго на катане, стынет ром на дне стакана. Раны старые вскрываю я, люби себя вдыхая. Выпускай в меня обойму, нам не выжить по-любому. Камни птицы, прыгай вниз, мой фаталити каприз. Мой фаталити каприз. Твои непростые случайные взгляды цепляют меня, взрывают снаряды. Ты вошла в мою жизнь, к себе как домой. Может быть, двери за собой хоть закрой. Не пускай сквозняков из депрессии и мук. Покинь мою душу под утихающий звук. Говорят, а прекрасное чувство, любовь. Ты порезы души не втирал боли соль. Глупые люди в поиске вечном влетят под КамАЗ при съезде повстречно. Ослепнув совсем от любовных промилле, на повторе кручу, как жадно любили. Кружим танго на катане, стынет ром на дне стакан. Раны старые скрываю я, люби себя вдыхая. Выпускай в меня обойму, нам не выжить по-любому. Камни птицы, прыгай вниз, мой фаталити каприз. Мой фаталити каприз. Good news, hip-hoppers. Йо, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йо, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или незнаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380 072 101 22 63, +380 072 101 22 63. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. На битах набираю на клавиш слова. Сплю как сова, залегалась, выголосовал. Торты рисовал, стены помнят имена. Другой битовал, не на мотан, а бы на бытовал. Лихо выдавал, отличим по подачи не было причин делать рэп. Я считал иначе, времени не торопил, не опоздал на пир. Ведро потопил, собрал в одно пару половин. Стих здоровый, на вид тебя удивить норовит. Хочешь поглубже узнать наш заколдованный мир? Добро пожаловать! Мы наводим суету, хотя давно уже закрылся клуб. Шумно вокруг, когда пластинка легла под иглу. Фразы на лупу падут и сразу добавится звук. Yeah, это рэповый продукт. Тот стопудовый, понтовый, в свое время проделанный труд. Я будем делать рап, волума добавь. Это игра мой лайф, и мне в кайф. А дерьма до Юры в карабу, река не велика. Если ты великан, йоу, слегка легализа. Налегает на глаза, я бы тебя наказал. Но я поджигаю сам, и пикап наша телега. И мы ёбнем по газам. Показал бы тебе рай, если знал бы путь назад. Из-за партихат, пулю тебя взад. Я за партизанов рад, за спокойный хап. Чуть спокойный краф, укус повтори, закатай рукав. Дура нашла дурака, музыка нашла меня. Мне не привыкать, по сторону клубецких баррикад. Смотри, варим как, лютый хиппи-хап. Лютый хиппи-хап, чтобы тебя вкатывала. Это музыка, йоу, я и не пускаю я. Черепаха моя стадия утра. Адекват, я утратил это дар. Мой рэп твоя отрава, твоя трава мой санитар. Правила не соблюдал, дикий стайл. Это моя стая, это мой крю. Рапаю, курю с корешами. Я не нажму на тормоза, по-любому не будет конца. Начав писать текста, почувствовал азарт. Работал над собой, чаша заполнялась, не была пустой. Иногда писал под музы, хотя чаще писал по травой. Ручка, бумага и в бой, словно последний герой. Ничего не остановит перед целью одной. Моя награда, когда ты качаешь головой. Наша награда, когда ты качаешь головой. Здесь и сейчас, месть хипача, выручай все. Клопичан это дерьмо качает, как бы вы там не ворчали. Здесь и сейчас месть хипача, выручай все. Клопичан, как бы вы там не ворчали, это дерьмо качает. Для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Врубаю бит, кручу по пиру, по душам поговорим. Мира всему миру на готове бомбардиры. Нам бы вылавировать, вот, мол, фокер не питаем мату. Хей, делаем пиздат, твоим ведем дебаты. Нахуй эту антипатию, кто виноват уже не важно. Два рэпера отважных, клубеди пробурили рэпа. Скажем, мы и вам не скажем, а кто наркоман со стажем. ЗПЗ втопило лыжи, просто не умели делать слаженно. И поебашили в куре, не кашли. В наших планах захватить твою стереосистему. И поэтому я бью по темени из тени поведения. Будто привидение вырвалось из подземелья. Почти овладел словом и потел флоу. Моя капелла тебя пополам поломала. Плавно плыву по волнам, все по плану. И по-прежнему я направляюсь прямо. Стоя у микрофона, я неуправляемый, неубиваемый MC. Читая с ним, я получаю силы за пузырь в своем неповторимом стиле. Стелим с теми, кто поперек системы хип. Хип-перекат, вставляю кап, угодно плакал реку рэпа. Открываю клапана, в ушах бардак от рэпа. Кат рэпа, так лови пятак за то, что лупишь так в так. Так, ты винил нас так компакта. Древняя школа доводит до инфаркта. Факт, ядера в кругу, ребята, кой обряд. Стоим, гуляем яд, не ты попрятались. И это заебись, чудо, канабись, чтобы забыть амбиции. Это радует, как бог, что крю союза лица. Пацаны, как птицы за границу, но плыпедом. Вау, фокус, это наши улицы. Я за пути, мне зачитай. Вот так вот колбасят ребятки из Литвы, а вот по поводу сотрудничества с Норвегией рассказывал я вам. В двух словах скажу, что познакомился с Костей Устиновым, отличный парень, который делает биты, создает их, творит, в общем, и такие у него есть и интернациональные, и международные проекты, можете их прослушать прямо сейчас, одну из песен, вот это Литва, простите. Вот, сам он из Литвы, но сейчас проживает в Норвегии. Совсем недавно мы с ним познакомились. Он фанат WFM. Вот, отразилось это и в раннем творчестве его команды. Сам он из Клайпедо. Есть такой город вот, в Литве, но переехал в Норвегию и сейчас работает там электромехаником. Как я понял, там в автомобилях настраивает электронику. Вот, а также по хип-хопу сотрудничает с нигерийским лейблом, не помню точно название, вот, но говорит, что такие ребята на уровне и довольно-таки уже успешно продвигаются вперед. Также у них есть, точнее у этого парня, страничка на Facebook IBMCs, вот, скоро выложу на блог и посмотрите, что там есть. Как я уже глянул, там вот сейчас даже смотрю, здесь тоже всякие интересные вещи, интернациональные, международные проекты. Вот вижу DGV Rap Battles Luminous Restrain 23 марта, какой-то батл, потом Pandemonium, какой-то Sweet Boom Bap Harmony, походу это из UK, из Объединенного Королевства, судя по тому, что написано Ode to... Ode to the UK Rave Scene. Ode Rave Scene Великобритании, я так понял. Вот. Еще несколько песен от Кости Устинова мы послушаем с вами в ближайшее время в нашем эфире. Продолжаем. Так, вот, в частности, нет, бит поставим попозже, а вот есть еще хорошее слово. Все эти песни 2013 года, и вот я так понял, что вот это клево или клово, ну, я не понимаю, литовский язык, мы с ним общаемся на русском, слава богу, что русский язык знают и в Литве, вот. Ну что ж, привет Норвегии, если нас сейчас слушает Костя, респект и уважуха, будем дальше сотрудничать, спасибо за то, что по крайней мере, обещал разместить ссылочку в своем паблике IBMCs на Фейсбуке, так как там много посетителей и довольно-таки разношерстная публика со всей планеты Земля и пользуется спросом, поэтому на нашу радиостанцию будут переходить люди с других частей земного шара. If you now listen our freak radio station in Germany, Great Britain, UK, Japan, United States of America, Italy, or other part of the great planet Earth, I say to you peace, Mix Master Freak Freak Radio Zulu Station. Вот так вот обратился сейчас к тем, кто наверняка слушает нас с другой стороны этой планеты Земля. Знаю, что слушают, потому как смотрю статистику подключений и, судя по флажкам, присутствуют люди из других частей планеты Земля и континентов. Вот, документальный фильм о советском феномене, о пластинках, на рентгеновских снимках. Также можете посмотреть о кустарных пластинках и о музыке на ребрах. Узнаете вскоре, почитаю вам этот пост в эфире, можете сами его почитать, опубликован он также на блоге нашей радиостанции 28 марта, давно не выходил я уже в прямой эфир, не было времени, к сожалению, вот, ну, наверстаем. Так, про возвращение в Эдем сказал, завтра воскресенье 17:00 по Москве, понедельник... Соответственно, тоже прокачивайтесь музыкой со всей планеты Земля, которую удалось мне найти у знакомых, а также покопавшись в ящиках у людей, которые когда-то коллекционировали винил, а теперь решили от него избавиться. Вот, возможно, когда-то и я буду старым-старым-старым и кому-нибудь свою коллекцию сдарю, если останутся еще к тому времени люди, которые будут слушать виниловые пластинки, потому как MP3, WAF-флаг и прочие форматы все чаще айфоны, телефоны заполняют интернет-пространство, и музыка стала уже в диджитал формате, аналоговый звук сейчас, конечно же, популярен, но не так все-таки, как электронный звук, точнее, как диджитал, вот, цифровое, цифровизация планеты Земля происходит потихоньку. Дальше послушаем с вами еще один трек из Литвы 2013 года от Кости Устинова и его команды. Yo, peace, love, unity and having fun from Mixmaster Freak. Yeah, ooh. My la la la la la la.